«Мистер Бассетт кого-нибудь подозревает?» — осторожно спросила Мэри, не поднимая глаз от тарелки. Еда казалась безвкусной, словно опилки. «Мистер Бассетт и самого себя готов заподозрить. Он допросил всех жителей в радиусе 10 миль и всех посторонних, находившихся на дороге прошлой ночью, а имя им — Легион. Понадобится неделя, а то и больше, чтобы добиться правды от каждого из них. Но ничего, это не остановит мистера Бассетта». «А что сделали с моей тетушкой?» «Их обоих отвезли сегодня утром в Нортхилл, там и похоронят. Все это уже устроено, вам незачем беспокоиться. Что касается остального, увидим». «А карабинник? Его не отпустили?» «Нет, он сидит себе под замком и сотрясает воздух проклятиями. Карабинник меня нисколько не заботит. Да и вас, я думаю, тоже». Мэри положила вилку, которую уже поднесла к губам, и отодвинула от себя тарелку. «Что вы хотите сказать?» — насторожилась она. «Повторяю, вас нисколько не заботит карабинник. И это вполне объяснимо. Мне еще не приходилось видеть столь неприятного и несимпатичного персонажа. Как я понял со слов Ричардса, кучера мистера Бассетта, вы подозревали карабинника в убийстве, о чем и сообщили самому мистеру Бассетту. Отсюда я делаю вывод, что карабинник вас не заботит. Очень неудачно, что запертая кладовая доказывает его невиновность. Он мог бы стать отличным козлом отпущения и освободил бы нас всех от массы хлопот». Викарий продолжал с аппетитом ужинать, но Мэри только гоняла еду вилкой по тарелке и отказалась от предложенной добавки. «Так чем же карабинник вам так не угодил?» — поинтересовался викарий, упорно не желая оставить эту тему. «Однажды он напал на меня». «Я так и думал. Этот человек вполне определенного типа. Вы, конечно, сопротивлялись?» «Кажется, я его ударила. Больше он меня не трогал». «Полагаю, что нет. Когда это случилось?» «В канун Рождества». «После того, как я расстался с вами у Пити Алли?» «Да». «Начинаю понимать. Так вы в ту ночь не вернулись в Ямайку. Вы повстречались на дороге с трактирщиком и его друзьями?» «Да». «И они взяли вас с собой на побережье, чтобы еще веселее было?» «Пожалуйста, мистер Дэви, не спрашивайте меня больше ни о чем. Мне не хочется говорить о той ночи. Ни сейчас, ни в будущем, никогда. Бывают такие вещи, которые лучше похоронить как можно глубже». «Вам не придется об этом говорить, Мариэлла. Я виню себя за то, что позволил вам продолжать путь в одиночестве. Посмотреть на вас сейчас, с вашими ясными глазами и чистой кожей, на то, как вы держите головку, и, главное, как сдергиваете подбородок, не скажешь, что пережитое оставило вас заметный след. Возможно, слово сельского священника немного вас стоит, но вы проявили удивительную стойкость. Я восхищаюсь вами». Мэри взглянула на него и снова отвела глаза и принялась крошить кусочек хлеба, который держала в руке. «Как подумаешь о карабейнике?» — снова заговорил викарий после паузы, основательно подкрепившись сливовым компотом. — «То понимаешь, что это большое упущение со стороны убийцы, что он не заглянул в кладовую. Возможно, он торопился, но минуты или две едва ли могли иметь такое уж значение. Нет, он мог бы сделать все гораздо более основательно». «Каким образом, мистер Дэви?» «Разобравшись с карабейником». «Вы хотите сказать, что он мог бы убить и его тоже? Вот именно. Корабейник пока живет, мало украшает этот мир. А мертвый он, по крайней мере, доставил бы пропитание червям. Таково мое мнение. Более того, если бы убийца знал, что корабейник покушался на вас, у него появился бы достаточный мотив, чтобы убить и дважды. Мэри отрезала себе ломтик пирога, которого ей совсем не хотелось, и с трудом пропихнула его за щеку. Притворяясь, что ест, она могла поддерживать хотя бы видимость самообладания. Но рука, державшая нож, тряслась, и ломтик получился кривобоким. «Не понимаю», — проговорила она. «При чем здесь я?» «Вы недооцениваете себя», — ответил он. Они продолжали есть в молчании. Мэри, опустив голову, пристально глядела в свою тарелку. Инстинкт подсказывал ей, что викарий водит ее, как удильщик водит рыбу, попавшуюся на крючок. В конце концов она не выдержала. «Значит, мистер Бассет и все остальные почти ничего не добились, и убийца по-прежнему на свободе?» «О, мы не так уж и неповоротливы. Кое в чем мы все-таки продвинулись. К примеру, корабейник, безуспешно пытаясь спасти свою шкуру, начал давать показания по мере своих сил и возможностей. Но он мало нам помог. Он рассказал нам о том, что совершилось сочельник на побережье, утверждая, будто сам он не принимал участия в происходящем, а также дал кое-какие сведения о событиях предыдущих месяцев. Среди прочего, мы узнали о фургонах, приезжавших по ночам в Ямайку. Кроме того, он сообщил нам имена своих сообщников. Те, какие знал, разумеется. Как выяснилось, организация имела гораздо больше размах, чем мы предполагали». Мэри ничего не сказала и только покачала головой, когда он предложил ей компот. «На самом деле, — продолжал викарий, — он дошел до того, что намекнул, будто хозяин трактира Ямайка только назывался главарем, а на самом деле подчинялся кому-то еще. В таком случае, разумеется, дело предстает в совершенно новом свете. Джентльменов это чрезвычайно взволновало и даже несколько встревожило. Что вы можете сказать о теории корабейника?» «Это, конечно, возможно». «Кажется, вы сами намекали мне на нечто подобное». «Может быть. Не помню». «Но если так, то можно предположить, что убийца и неизвестный главарь — одно и то же лицо. Вы согласны со мной?» «Да, наверное». «Это значительно сужает круг поисков. Можно не обращать внимания на рядовых членов шайки, а искать человека с умом, сильную личность. Вы когда-нибудь видели такого человека в Ямайке?» «Нет, никогда». «Вероятно, он приходил и уходил скрытно. Может быть, глубокой ночью, когда вы и ваша тетя уже спали в своих постелях. Вряд ли он приезжал по большой дороге. Вы услышали бы топот копыт его коня. Но ведь всегда есть возможность, что он приходил пешком». «Да, как вы сказали, есть такая возможность». «В этом случае тот человек должен хорошо знать болото, по крайней мере, в ближайших окрестностях. Один из джентльменов предположил, что он живет поблизости, то есть на расстоянии одного пешего или верхового перехода. Поэтому мистер Бассет и намерен опросить всех жителей в радиусе 10 миль, как я вам объяснял в начале ужина. Как видите, вокруг убийцы стягивается сеть, и если он не поторопится, его непременно поймают. Мы все убеждены в этом. Вы уже закончили?